«Я так и думал». Мэтт провел пятерней по волосам, разлохматив прическу. Хотя Эндрю четко дал понять, что всех тут имел в виду. В общем, если передумаешь, ты знаешь, где меня искать. Предложение действует до конца учебы в универе. «Спасибо», — сказал Нил, хоть и знал, что обойдется без помощи Мэтта. Бойд показал пальцем в окно. «Вон она. Большинство учебных корпусов, административных зданий, общежитий университета Пальметта находились внутри гигантской петли под названием «Окружная дорога». Лисья башня относилась к немногим исключениям лишь в силу географических причин. Одиноко стоящий холм прижимал дорогу к университетскому парку возле часовой башни. Холм мог бы стать прекрасным мостом для студенческих пикников, если бы кому-то не взбрело в голову поставить на его вершину общежитие для спортсменов. Это было четырехэтажное здание с собственным компьютерным классом и отдельной парковкой. Парковка располагалась на заднем дворе, и сейчас на ней стояла только машина Эндрю. Проигнорировав разметку, Мэтт остановил свой фургон у бордюра. Вдвоем с Нилом они выгрузили весь его скарб на тротуар, после чего Мэтт отогнал автомобиль на стоянку, а Нил остался его ждать. Затаскивать гору этого добра на третий этаж оказалось настоящим кошмаром. Тем более, что часть мебели не влезала в лифт, а лестничные пролеты были страшно узкими, и на поворотах сильно мешали перила. Отдельное неудобство доставляла разница в росте парней и то обстоятельство, что за спиной у Нила болталась его громоздкая спортивная сумка, которую он предпочел не оставлять без присмотра и носил на себе. Им досталась трехместная комната под номером 321. Справа, сразу за дверью, располагалась тесная кухонька. Напротив входа – просторная общая гостиная. Три письменных стола, стоявших вдоль стены, ждали, когда на них разложат учебники и конспекты. Короткий коридор упирался в ванную, боковая дверь вела в спальню. У одной стены здесь стояла двухъярусная кровать, а у противоположной – кровать на подиуме, высотой чуть больше метра, вмещавшим в себя полки и комод для белья. Шкаф был всего один, но внутри, на пустой рейке, висели разделители для одежды. Разместить все добро Мэтта стоило немалых трудов. Методом проб и ошибок парни в конце концов сдвинули письменные столы к окну, почти вплотную друг к другу, чтобы вдоль стены поставить диван, а посередине комнаты – кофейный столик. Перед перевозкой Бойд вынул из тумбы для теле- и аудиоаппаратуры только полки, не разбирая каркас, поэтому ее сборка заняла буквально пару минут. Мэтт тут же водрузил на тумбу телевизор и игровую приставку. Оставив его разбираться с дисками, Нил ушел в спальню. На кроватях лежали только матрасы, а это означало, что постельное белье ему придется купить. На нормальной кровати он в последний раз спал в Сиэтле. В Калифорнии Нил ночевал, забираясь на заднее сиденье чужих машин. По дороге в Неваду отсыпался в автобусе, а когда автостопом добирался до Аризоны, дремал в кабинах дальнобойщиков. Дом в Милпорте не был мебелирован, и Нил спал прямо на полу, вместо подушки подложив под голову одежду. Диван в квартире Ваймака стал для него самым роскошным спальным местом за целый год, а теперь у него появилась собственная кровать. Лежать одному было непривычно. Нил привык спать вместе с матерью. Параноидальный страх не давал ей разлучаться с сыном ни на минуту. Они спали спина к спине, охраняя друг друга. А твердые горбы пистолетов под подушками хоть и доставляли неудобства, зато успокаивали. «Я в аэропорт встречать Дэна и Рене», – появившись в дверях, сказал Мэтт. «Поедешь?» «Нет, мне надо в магазин», – отказался Нил. «Тебе принципиально, на какой кровати спать?» «Наверху я не помещусь из-за роста», — пояснил Бойд. «А Сет у нас полуночник, так что если не боишься высоты, выбирай второй этаж. Я приеду где-то через час, и когда девчонки заселятся, можем вместе прокатиться до стадиона». «Дэн не поверит, что ты в порядке, пока не убедится собственными глазами». «Я вернусь к этому времени», — пообещал Нил, и Мэтт ушел. Дождавшись, пока хлопнет дверь, Нил снял с плеча сумку и снова обошел свое новое жилище. На этот раз с каким-то тревожным чувством. Его шкафчик в раздевалке на другом конце кампуса, а запирающийся на ключ стол в кабинете Ваймака еще дальше. Единственное более-менее безопасное место во всем помещении – комод. И то лишь потому, что ящики в нем задвигаются полностью. В комнате не запирается ничего, кроме входной двери. «Может, взять сумку с собой? До магазина 3 км, не больше?» Подумав, Нил отбросил эту мысль. «Так много нужно купить, что обратно он все это просто не донесет». Он мысленно прикинул, сколько пройдет, пока Мэтт доедет до аэропорта, пока девушки получат багаж, пока все они доберутся обратно. Даже если Мэтт управится за час в общежитии, они вернутся приблизительно в одно и то же время. До тех пор можно обойтись и дверным замком, а на будущее Нил посмотрит что-нибудь в магазине. Он вытащил из кармана сумки бумажник, а ее саму запихал в нижний ящик комода. Ящик закрылся хоть и с трудом. Нил еще раз прижал деревянную панель, собрался с духом и вышел, напоследок трижды проверив надежность замка. Дальше по коридору располагалась комната девушек, а за ней комната братьев, в дверях которой маячил Ники. Увидев Нила, он заулыбался. «Привет, дружище, ну как тебе, Мэтт?» «Да вроде нормальный», — на ходу бросил Нил. «Он и есть нормальный», — хохотнул ему в спину Хэмик. Нил спустился вниз по лестнице, сверился с часами над входной дверью и побежал в магазин. Прохладный, кондиционированный воздух торгового центра ласкал разгоряченную кожу. Нил складывал в тележку нужные товары, не особо разглядывая этикетки. Он затарился всем необходимым, от постельного белья и краски для волос до продуктов. Потом вспомнил, что ему понадобится сумка для учебников. В старой спортивной сумке прекрасно помещались все его вещи, но места для книг и тетрадей в ней не было. Изучив скудный ассортимент отдела скобяных товаров и не обнаружив замка, который можно было бы установить в комнате, он вернулся в канцелярский отдел. В самом углу стояли несгораемые сейфы. Спортивная сумка туда не влезет, одежда тем более. Но спрятать самое главное можно. Нил притащил сейф на кассу и выложил на ленту вместе с прочими покупками. Обратный путь до общежития, мягко говоря, дался ему нелегко. Сейф пришлось нести под мышкой, поскольку такую тяжесть не выдержал бы ни один пакет. Нил вполне уложился по времени, однако самолет девушек, по-видимому, приземлился раньше, потому что фургон Мэтта уже стоял на парковке. Обойдя автомобиль, Нил потрогал капот, но не смог определить, нагрелся ли тот на солнце или от работы двигателя. Придерживая плечом дверь общежития, Нил втиснулся внутрь и с громко бьющимся сердцем поспешил наверх. Дверь в комнату Ники была закрыта, а вот у девушек приоткрыта. Проходя мимо, Нил услышал голоса, но заглядывать и здороваться не стал. Торопился к себе. Только удостоверившись, что замок надежно заперт, он вздохнул свободнее. Свалив пакеты на пол в спальне, Нил принялся разбирать покупки. Постельное белье прямо в целлофане закинул на кровать. Скудный провиант сложил на полке. Вскрыл картонную упаковку небольшого сейфа, пробежал глазами инструкцию, потом убрал все это в сторону и полез за своей спортивной сумкой. Выдвинуть ящик оказалось непросто, сумка ведь туда еле влезла. Но в конце концов Нилу это удалось. Он разложил сумку перед собой, одним движением расстегнул молнию, откинул верхний клапан и замер. На первый взгляд содержимое казалось нетронутым. Все вещи на месте, уложены как и раньше. Разве что немного примялись в тесном ящике. И все же кое-что было не так. Нил, которому передалась материнская паранойя, складывал одежду особым способом. На его уловку попался бы даже самый осторожный вор. Ведь хитрость заключалась в ярлыках. На футболке, лежащей сверху, он дважды загибал ярлычки. Кто-то копался в его вещах, а потом вернулся на место в том же порядке, с той же тщательностью, ничего не перепутав. Однако ярлыки на верхней футболке были расправлены чьими-то аккуратными руками. Вынув всю одежду, Нил принялся лихорадочно рыться в сумке и, наконец, достал спрятанную на дне папку. Она от корки до корки напоминала досье, собранное фанатичным поклонником на объект своего обожания. Прозрачные файлы-вкладыши распухли от журнальных вырезок, фотографий и заметок. Всего, что связано с Кевином и Рико. Вырезки были наклеены на бумагу, сложенную так, что между листами получались специальные потайные кармашки. В них-то Нил спрятал самое ценное. В основном деньги, чеки на 5-значные суммы, которые можно обналичить в любой момент, цифровые коды. В них были зашифрованы места, где Нил с матерью хранили средства, скрываясь от преследователей, перетянутые резинками пачки купюр. Ближе к последним страницам находился список контактов на экстренный случай, замаскированный под незатейливую детскую считалочку. В Штатах жил только один из упомянутых в списке людей. После замужества мать Нила вошла в американский преступный клан, но до этого она была частью британской мафиозной семьи. Стюарт Хэтфорд, ее брат, передал ей этот список. Когда она сбежала от мужа, а она, в свою очередь, перед смертью, вручила список сыну. Следующая страница содержала номер телефона Стюарта, спрятанный в ворохе случайных чисел. Чтобы найти номер, следовало отсчитать сверху столько строчек, сколько было букв в настоящем имени Нила. А в строке слева направо отсчитать количество символов, равное количеству букв в его настоящей фамилии. Нил ни разу не звонил родственнику и очень надеялся, что делать этого не придется. Нет смысла удирать от одной семейки гангстеров, только чтобы угодить в лапы другой. Последняя бумажка в папке – поддельный рецепт от окулиста. В очках Нил не нуждался. Но в рецепте значились диаметр и радиус кривизны. А не зная этих параметров, цветные линзы не купишь. В этом же кармашке лежал контейнер с коричневыми линзами. Он перебрал купюры и прикинул в уме. Цифры сошлись, но легче от этого не стало. Тот, кто изучал содержимое сумки и нашел эту папку, наверняка обнаружил спрятанные в ней секреты. Как объяснить, откуда у него такие деньжища? Только наличкой и чеками здесь была 250 000. При мысли о том, что кто-то специально проник в комнату, чтобы порыться в его вещах, у Нила вскипела кровь. Самое правильное в этой ситуации притвориться, что он ничего не заметил, и подождать, пока злоумышленник не объявится сам. Именно так поступила бы мать. К сожалению, темперамент Нилу наследовал не от нее, а от отца, и терпеть подобное не собирался. Вряд ли это Мэтт. Не то чтобы он доверял Бойду, он не доверял вообще никому, особенно новым знакомым. Но алиби Мэтту обеспечивало время, он попросту не успел бы смотаться в аэропорт за девчонками, занести наверх их чемоданы и при этом тщательно исследовать сумку Нила. Оставался только один подозреваемый. Просунув палец под корешок папки, Нил извлек оттуда два тонких стержня. Все, что осталось от набора отмычек матери. Зажав их в зубах, чтобы не выронить, он установил код на замке сейфа. Потом убрал в сейф папку, захлопнул дверцу и на ручку повесил второй замок. После Нил с силой его подергал, проверяя, надежно ли все заперто. Забросал сейф одеждой, взял отмычки в руку и решительно вышел из комнаты, задержавшись только, чтобы запереть дверь на ключ. У Эндрю оказалось закрыто. Нил этому не удивился. Склонившись над замочной скважиной, он принялся за дело. Раз, два и готово. Замок дешевка. Ковырнуть его даже проще, чем тот, что был на двери шкафчика в милпортской раздевалке. Очевидно, при строительстве этого общежития умельцев вроде Нила и Эндрю в расчет не принимали. Нил выпрямился, сунул отмычки в карман и распахнул дверь. Компания Эндрю расположилась в гостиной. Аарон и Ники утопали в одинаковых креслах-мешках и рубились в видеоигру на приставке. Кевин читал журнал, сидя за одним из письменных столов. А Эндрю взгромоздился на другой, ближайший к окну, и курил. Когда дверь открылась, все четверо замерли и уставились на вошедшего. Эндрю пришел в себя первым. Щелчком отправив окурок на улицу, он ухмыльнулся. «Ошибся дверью, Нил. Попробуй еще разок». Аарон поставил игру на паузу и посмотрел на Ники. «Мы закрывали», — произнес он на немецком, скорее утвердительно, чем вопросительно. «Я сам проверял», — отозвался Хэмик, а потом дружелюбно обратился к Нилу, переходя на английский. «Я слыхал, Мэтт вернулся. А с Дэн и Рене ты уже познакомился?» Лживость их слов и улыбочка Ники привели Нила в бешенство. Раз братья намерены переговариваться на немецком, думая, что они хитрее всех, Нил до последнего будет держать в тайне знания языка. Однако это не помешает ему дать отпор прямо сейчас. Сосредоточив всю свою злость на Кевине, он рявкнул по-французски: «Не смейте трогать мои вещи!» К Казалось бы, изумление на лицах всей компашки, вызванное его иностранной речью и свирепым тоном, должно было доставить Нилу заслуженное удовольствие, однако он ничего не чувствовал. «Еще раз сунетесь, куда не положено, сильно пожалеете, обещаю!» Молчание тянулось целую вечность. Ники с разинутым ртом пялился на Нила. А Арон же вопросительно смотрел на Кевина, ожидая услышать перевод. Удивление Эндрю сменилось эмоцией, которую по ошибке можно было принять за искренний восторг. «Ого! Очередной талант нашего Нила!» – протянул он, подавшись вперед. «Сколько дарований в одном человеке!» Нил продолжал сверлить взглядом Кевина. «Скажи, что понял». «Понял», – произнес Кевин на французском. «Но мне насрать». «А зря. Я 2 недели позволял себя кошмарить, потому что знаю, ты на нервах из-за смены округа, но больше терпеть не собираюсь. Сегодня вечером Эндрю обо всем узнает, так что лучше бы тебе отвалить от меня и подумать, как будешь его утихомиривать». «А тебе лучше бы подумать о своей рукожопости. С Эндрю я как-нибудь сам разберусь». «На уж, разберись. Придержи своего ручного монстра, иначе это сделаю я». «Ты такое мелкое сыкло?» «Пошел нахуй, калека». Даже с другого конца комнаты было заметно, как побелело лицо Кевина. «Что ты сказал?» «Я сказал, что ты отработанный шлак». Кевин вскочил так резко, что опрокинул стол. Нил, пятясь, вышел из комнаты и захлопнул за собой дверь. Он не сделал и 2 шагов, как дверь снова распахнулась. В следующее мгновение Кевин схватил его за горло и швырнул об стену. Нил вцепился в его пальцы, стараясь ослабить хватку. Потом попытался двинуть коленом, но Кевин придавил его к стене своим весом. «Повтори, блять», – прорычал он. Нил не мог произнести ни звука, горло сдавливала рука Дея. Но это уже не имело значения. Вопль Кевина и грохот, с которым Нил ударился о бетонную стену, заставили лисов высыпать в коридор. Первым в дверях появился Эндрю, но к Кевину бросился не он, а Мэтт. Обхватил шею локтем и дернул, опасно заломив голову назад. «Пусти его, Дей!» – рявкнул Мэтт. «Тише, тише, парни!» – сказал Ники, выглядывая из-за плеча Эндрю. «Мэтт хорош!» Кевин убрал одну руку с горла Нила и двинул Мэтту локтем под ребра. Тот крякнул, вынуждая отпустить Нила. Потом оттащил в сторону, но уже через пару шагов Кевин вывернулся из захвата и набросился на него. Мэтт уклонился и одним ударом сбил нападавшего с ног. Судя по выражению лица Мэтта, это была только разминка. Однако, прежде чем он успел вновь наброситься на Кевина, между ними вырос Эндрю. Стоя в расслабленной позе, он улыбался. Но Мэтт слишком хорошо знал, на что способен этот мелкий псих, и предпочел не связываться. Сделав шаг назад и без слов завершив драку, он с тревогой покосился на Нила. Кевин за спиной у Эндрю поднялся на ноги и теперь снова с ненавистью смотрел на новичка. Нил, в свою очередь, не смотрел ни на кого, с превеликим интересом изучая дальнюю стену коридора. Девушки воспользовались паузой, чтобы вмешаться. Одна из них встала рядом с Мэттом, обвела мрачным взглядом всю компанию и гневно спросила. «Вы что творите, а? Первый день после каникул, а вы уже сцепились!» «Но мы вообще-то не уезжали», – подал голос Эндрю. «Да и Нил тут уже несколько недель, так что первый день только у вас». Склонив голову на бок, он обратился ко второй девушке. «Привет, Рене, ты вовремя». Сердитая девчонка не дала Рене открыть рот. «Эндрю, потрудись-ка объяснить, в чем дело». «Не надо смотреть на меня так, будто это я виноват». Миньерт наставил на нее указательный палец. «Лучше бы сперва разобралась. Нил ворвался к нам в комнату и затеял драку. А ты очень предвзято ко мне относишься, Дэн. С твоей стороны это жестоко и непрофессионально». Следующим под капитанскую раздачу попал Нил. Даниэль Уайльдс оказалась выше него ростом, хоть и не намного. Безжалостно обкорнанные каштановые волосы были взлохмочены. Смерив Нила быстрым оценивающим взглядом, она прищурила карие глаза. «Какие-то проблемы?» «Никаких проблем», — ответил Нил, а когда Дэн жестом показала на него и Кевина, пожал плечами. «Просто небольшие разногласия. Так, ерунда». «Мы отлично ладим», – вставил Эндрю. «Нил даже согласился поехать с нами на стадион». «Да ну», – скептически фыркнула Дэн. Все взоры обратились к Нилу. Конечно, ехать с ними – самоубийство. Но после того, как Эндрю с дружками перерыли его вещи, это уже не имеет значения. Предстоит немало работы, чтобы устранить последствия. «Ага», – сказал он. Я подумал, что у Мэтта и без меня тесно, и согласился. Даниэль хотела что-то возразить, но Мэтт успокаивающе коснулся ее руки. Дэн с подозрением покосилась на Эндрю, затем качнула головой. «Не знаю, кто из вас первым затеял драку, но больше такого не повторится, ясно?» «Ты ж наша оптимистка!» Ухмыльнулся Эндрю и отсалютовал Нилу своим фирменным жестом, двумя пальцами. «Ну, увидимся, только не убегай, ладно?» «Даже и не думал», — соврал Нил. Эндрю удалился к себе, а Аарон и Ники двинулись за ним. А последним ушел Кевин, напоследок окатив Нила ледяным презрением. Он хлопнул дверью. Нил остался стоять в коридоре, глядя им вслед и размышляя, переживет ли эту поездку.